ты, Господь, упование мое, крепость моя и щит. На тебя уповало сердце мое, и ты услышал меня. Только ты, Господь, упование мое, крепость моя и щит. На тебя уповало сердце мое, и ты услышал меня. Руки свои к небу возношу, славлю тебя, Господь. Руки свои к небу возношу, я славлю тебя, мой Господь. Ты извлек меня из глубокого рва, на камне поставил меня. Новую песню вложил мне в уста, буду вечно славить тебя. Ты извлек меня из глубокого рва, на камне поставил меня. Новую песню вложил мне в уста, буду вечно славить тебя. Руки свои к небу возношу, славлю тебя, Господь. Руки свои к небу возношу, я славлю тебя, мой Господь. Я желаю исполнить волю твою, закон твой в сердце мое. Дух твой благой доведет в землю правды меня. Я желаю исполнить волю твою, закон твой в сердце мое. Дух твой благой доведет землю правды меня. Руки свои к небу возношу, славлю тебя, Господь. Руки свои к небу возношу, я славлю тебя, мой Господь. Я руки свои к небу возношу, славлю тебя, Господь. Руки свои к небу возношу, я славлю тебя, мой Господь. Я славлю тебя, мой Господь. Я славлю тебя, мой Господь. Я славлю тебя, мой Господь.